О введении в лечение. Кто хотел бы по книгам изучить благородную игру в шахматы, скоро узнал бы, что исчерпывающее систематическое изложение допускает только вступление и конец игры, между тем как необозримое разнообразие, начинающееся после вступительных ходов, описать невозможно. Только изучение партии, в которых боролись лучшие игроки, может пополнить этот недостаток обучения. Подобным же ограничениям подлежат правила для проведения психоаналитического лечения. Ниже я попытаюсь составить некоторые из этих правил введения в лечение для пользования практико-аналитика. Среди них имеются такие, которые могут показаться мелочными и, пожалуй, действительно мелочны. В извинении может послужить то, что это именно правила игры, приобретающие свое значение в связи с общим планом игры. Я прав, считая эти правила советами, не имеющими притязания на безусловную обязательность. Необыкновенное развлечение имеющихся в виду психических направленностей, пластичность всех душевных процессов и богатство детерминирующих факторов – не допускают также механизации техники и приводит к тому, что обычно правильный образ действий иногда остается без последствий, а бывает, что ошибочные действия иной раз приводят к цели. Эти обстоятельства, однако, не мешают выработке целесообразного среднего образа действия врача. Важнейшие показания для выбора больных я отметил в другом месте уже несколько лет тому назад, поэтому я их здесь не повторяю. Между прочим, они были подтверждены и другими психоаналитиками. Считаю, однако, нужно прибавить, что за это время у меня выработалось правило только условно на срок в 1-2 недели принимать больных, которых я мало знаю. Если обрываешь лечение в течение этого времени, то избавляешь больного от мучительного впечатления, от неудачной попытки излечения. Ведь было сделано только зондирование для изучения случая и решение вопроса о том, подходит ли случай для психоанализа. Другого способа испробовать, помимо такой попытки, не существует. Он не может быть заменен никакими длительными переговорами и расспросами во время часов приема. Однако этот предварительный опыт является уже началом психоанализа и должен быть проделан согласно правилам последним. Его можно отметить лишь тем, чтобы заставить пациента главным образом говорить и давать ему не больше объяснений, чем это необходимо для продолжения его рассказа.